и обители открыть до небес рукой подать. Сам он много был наслышан о Соловках и мечтал покинуть суетный, развратный, полный кровавых интриг двор правительницы Елены Глинской. Ей, нелюбимой народом, как женщине нерусских нравов, оставалось жить совсем немного. Смерть Елены загадочна, как и всех тех, кто много створил зла перед Богом. За несколько месяцев до ее странной кончины в последние дни 1537 года Федор оставил мир в полном смысле этого слова. Без копейки, без поклажи он ушел из Москвы. Зимой перебивался подаянием и мелкой работы, а следующим летом нанялся в пастухи и, заработав немного денег, отправился в Соловецкий монастырь. Он был взят в Спасо-Преображенскую обитель, который впоследствии принадлежал весь архипелаг, тогдашним игуменом Алексием, и после обычного испытательного срока принял монашеский постриг под именем Филиппа. Не открывая никому, откуда родом, какого звания, он работал на общих послушаниях, как простой монах. Филипп трудился и на каменной кладке, и на лесозаготовках. Потом, за усердие и аккуратность в любом деле, он был назначен в пекарню изготовлять просфоры и хлебы на братскую трапезу. И Матерь Божия, к которой он возносил частые молитвы, удостоила инока за непоколебимую веру явлением своего чудотворного образа. Подробности нам неизвестны, но лет через пять после прибытия на Соловки у Филиппа появилась икона Пречистой Богоматери, которую он ставил на место своего послушания близ хлебопекарной печи. Эта икона прославилась чудотворениями и получила наименование «Хлебный». Списки с нее дошли до наших дней. А еще через пять лет Филипп стал преемником игумена Алексии. На должности настоятеля он пробыл почти два десятилетия, в течение которых Соловецкий монастырь пережил необычайный расцвет. Стены и храмы стали возводиться в камни. Был построен крупный кирпичный завод. По всему большому острову были проложены хорошие, вымощенные валунами дороги, каковых не знала даже Москва тех времен. Вся территория главного монастыря была соединена сетью подземных и надземных галерей, в которых круглый год поддерживалась умеренно теплая температура. Все 52 озера большого острова были соединены общим каналом со шлюзами, с находившимися у стен обители Святым озером. Был проведен водопровод. Круглый год на энергии воды работала подземная мельница, были повсеместно заведены теплицы, где выращивали несвойственные суровому краю плоды, включая даже арбузы. Разводили во множестве все виды домашнего скота и содержали его в теплых, благоустроенных помещениях. Царь Иван внимательно следил за тем, как Соловки превращаются в образцовое хозяйство, в самую современную, чуть ли не фантастическую территорию московского государства. Монарх делал щедрые по его меркам денежные 1000 рублей и иные колокола, золотые кресты, подношения Спасо-Преображенскому монастырю, ежемесячно посылал гонцов, чтобы быть в курсе происходящего, завидовал одна из главных черт всех властолюбцев. Вел переписку с Филиппом, который не сохранился. В конце концов, в 1566 году он предложил Соловецкому игумену кафедру митрополита в Москве, которая при тогдашнем правлении мало чего стоила. То, что Филипп был человеком, по мнению царя, по крайней мере, близким к святости, не может быть причиной подобного приглашения. Такой митрополит был государю не нужен. С ним он не смог бы никогда ужиться. Значит, остается другое. Ивану нужны были Соловки, а рассчитывать на них он мог, только поставив своих людей, что впоследствии и было сделано. И Филипп это тоже понимал. Тем более, что хорошо знал, что творится при дворе от сосланного на Соловки протопопа Сильвестра, духовного наставника Ивана. Он даже одно время вместе с Алексеем Адашевым входил в управляющий орган, так называемую «избранную раду». Сама Даша в пристранных обстоятельствах